Конфликты с природой. Полезен ли прогресс? Нередко людей церкви презрительно именуют мракобесами. Мы все еще вычитываем молитвы при свечах, пользуемся лампадками с маслом, короче говоря, враги всякого прогресса. Конечно, удобства, которые предлагает нам современный строй жизни, облегчают жизнь человека. Но, как и всякое другое человеческое устремление, прогресс не должен возводиться на пьедестал идола. Не нужно поклоняться прогрессу как новому божеству, и уж точно не нужен сам по себе прогресс ради самого прогресса. Нововведения не делают нас счастливее. Более того, сумасшедший ритм нашей жизни возможен именно благодаря этим нововведениям. Один атеист с высокой зарплатой жаловался мне, что единственное время, когда он имеет возможность поразмыслить, это дорога на работу и обратно. Увеличьте скорости, изобретите телепортацию, сделайте всякую работу виртуальной, без надобности на нее ехать, и вы лишите человека и этих минут, когда бы он мог предаться созерцанию и размышлению. Видите ли, как бы мы ни пытались усовершенствовать свою жизнь, это не отменяет духовных законов, действующих на нее. И если нам душеполезно в чем-то преуспеть, то мы преуспеем и без хитроумных приспособлений. А если нам что-то не душеполезно, то оно не удастся нам, как бы мы ни усердствовали. Поражают достижения человечества, огромные технические преображения планеты, мосты, здания, дамбы. Человек летает, плавает и передвигается по суше с головокружительной скоростью. Полеты в космос, покорение Луны, автоматические станции исследуют другие планеты. Интернет, мобильные телефоны, снабженные возможностью смотреть видео, фотографии, делиться ими, поисковые системы, дающие нам любую информацию в считанные секунды. Все это настоящие чудеса. Казалось бы, прогресс давно должен был избавить человечество от голода, войн, болезней, ненависти. Но в этой сфере человеческой жизни все остается по-прежнему, как в самые темные времена. Пусть в некоторых странах царит относительно спокойствие, но наши экраны и пресса полнятся страшными фактами. Разгул доисторической жестокости, которому мы являемся повседневными свидетелями, говорит о том, что мало изменилось в этом мире. Что-то более базисное стоит за видимыми законами мира. По-прежнему добро и зло пускается в свои извечные схватки. Власть над химией и физикой не делает человека счастливее. Познание в астрофизике не приближает нас к разгадке сотворения мира. Биология и медицина, хоть и умудряется лечить некоторые болезни, однако оставляет большинство из нас умирать по-прежнему, без всякой надежды на земное бессмертие. Искусственное оплодотворение приводит к появлению детей. Но счастливы ли будут их родители и сами дети? Каждый раз, когда мы идем против воли Божьей, ничего хорошего не бывает. Но кто об этом думает? Успехи очевидны, а провалы скрываются. При таком подходе нет и речи об объективности и разумном анализе. Притчей во языцах стал вред, наносимый человеком природе. Не можем мы гармонично существовать, не нарушая баланс с окружающей средой. Иногда наше вмешательство приводит к настоящим катастрофам. Мы вообще обладаем весьма слабой способностью предвидеть последствия своих действий. Между тем, сама природа, казалось бы, слепая и неразумная, всегда находится в уникальном состоянии гармонии и баланса. Разве это не говорит о том, что за ней стоит высший разум? Разум, превосходящий нас во всех отношениях, и имя этому разуму – Бог. Поэтому, конфликтуя с природой, мы по сути конфликтуем с Богом. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на совершенствовании своего внутреннего мира, на поиске путей общения с Творцом, мы грубо пытаемся ломать под себя его творение – природу. Результат всегда плачевен. Природа не терпит насилия над собой. Человеческое понимание пользы чаще всего ошибочно, суетно. Игнорирование высших начал не может привести к верному пониманию мироздания и роли человека в нем. А посему конфликт самонадеянного индивида с природой неизбежен. Причем человек никогда не выйдет из этого конфликта победителем. Самой масштабной по числу жертв считается Бхопальская катастрофа, произошедшая в Индии в результате выброса паров метилизоцианата на химическом заводе Union Carbide. В результате трагедии непосредственно в день аварии погибло 3000 человек. 15 тысяч умерло в последующие годы. Общее количество пострадавших оценивается в 200-600 тысяч человек. В декабре 1917 года у города Галифакс столкнулись военный французский корабль «Монблан» с норвежским кораблем «Имо». Произошел сильнейший взрыв, приведший к разрушению не только порта, но и части города. Дело в том, что «Монблан» был загружен исключительно взрывчаткой. Погибло порядка 2000 человек, 9000 были ранены. Это мощнейший взрыв до ядерной эпохи. Техногенные катастрофы на предприятиях ядерного комплекса. Кыштымская авария, 1957 год. Взрыв емкостей с радиоактивными отходами, приведший к сильному радиоактивному заражению большой территории и к эвакуации населения. Озерск, Челябинская область, СССР. 28 марта 1979 года. Самая тяжелая авария на территории США на АЭС Три Майл Айленд в Мидлтауне, штат Пенсильвания, США. 26 апреля 1986 года. Авария на Чернобыльской АЭС, Украина, СССР. Крупнейшая в истории человечества авария на АЭС. В результате разрушения четвертого энергоблока в атмосферу были выброшены радионуклиды с суммарной активностью до 14 на 10-18 беккерель. Из зоны радиусом 30 км от взорвавшегося реактора была проведена полная эвакуация жителей. Проживание в ней было запрещено. 12 марта 2011 года. Авария на Фукусима-1, Япония. Сформирована 40-километровая зона отчуждения с полным выселением людей. Выброс радионуклидов в атмосферу неизвестен. Но властями заявлено полное разрушение трех энергоблоков. После аварии власти Японии приняли решение о закрытии всех АЭС страны. Самой страшной экологической катастрофой на территории бывшего СССР считается гибель Аральского моря. По ряду причин – почвенных, социальных, биологических – за 50 лет почти полностью высохло Аральское море. Большинство его притоков в 60-х годах использовались для орошения и некоторых других сельскохозяйственных нужд. Аральское море было четвертым по размеру озером мира. Так как приток пресной воды значительно сократился, озеро постепенно умерло. Мы забываем, насколько необъятен мир, Вселенная с ее многосложной непостижимостью. Нам кажется, что мы способны ее изменять себе во благо. Это нестерпимая иллюзия. Гигантомания, свойственная человеческому эго, наивность, не ведающая границ. Контраст между величественным совершенством природы и очевидной немощностью и поврежденностью человеческого естества неизбежно приводит к мысли о грехопадении и изгнании из рая. Действительно, все сотворено совершенным, кроме человека. Не иначе и человек был сотворен совершенным, но повредил себя первородным грехом. Однако попытки защитить природу от человеческого насилия чаще всего заканчиваются насилием над человеком. Особенно это ощущается на Западе, где все доводится до абсурда. Запрет на вырубку лесов в Калифорнии приводит к накоплению валежника и лесным пожарам, уничтожающим гораздо больше лесов, чем удается сохранить запретами на вырубку. Таких примеров множество. Вакханалия, посвященная глобальному потеплению, скорее призвана остановить развитие конкурирующих наций, что приводит к бедноте и голоду, а не сохранению прохладного климата. Снова проявление эгоистической гигантомании. На Марсе тоже идет потепление, вряд ли и в этом виновата промышленность. То есть изменения климата есть, но объяснения их причин, скорее всего, ложные и вызваны политическими интересами. Миф об ограниченности ресурсов оправдывает войны и голод. Между тем, на Земле производится в 2 раза больше продуктов питания, чем нужно населению Земли. Причем половина населения постоянно голодает. А планета истощается от агрессивной аграрной деятельности производителей. Ради поддержания цен более 3/4 продуктов просто уничтожаются. Кто стоит за этим мировым безумием, как не дьявол? Все больше чувствуется ностальгия по натуральному житию, по простоте и незатейливости прежнего уклада, простой пищи, мебели и вообще всему домоустройству. Но мы все дальше уходим от этой простоты. Увы, внешний прогресс хоть и экономит нам время в одном, в другом делает жизнь напряженнее и неприветливее. Почему нам не удается вполне обустроиться в этом мире? Да потому что мы здесь не дома. Мы не от мира сего.